Глава 13. Ночевка у Фелисити Бет. Вега первой нырнула в картину и тут же кубарем покатилась вниз, то и дело ударяясь лбом о коленки. «Мы умрем!» — донесся до нее крик Лиззи Бист. «Лиззи, ну что за глупый вопрос?» — возмутилась Френ. «Конечно, умрем! Все умирают рано или поздно!» «Это-то да!» — пробасила Лиззи. «Но я имела в виду прямо сейчас!» Вега врезалась во что-то, послышался звук рвущейся бумаги, и девочка шлепнулась на пушистый черный ковер. И тут же на нее свалилась Френ, на Френа Флафанора, а на Флафанору Лиззи Бист. Последним вылетел тяжеленный сундук, и все поспешно метнулись в стороны. «Супер! Все в сборе! Не хватает только Пегги!» — сказал кто-то. Вега вскочила и отряхнула юбку. «Портал ведет в комнату моей лучшей подруги Фел-Фел!» — объявила Эгги Хуф. «Рада вас видеть!» — проворчала Фелисити Бет так, что любому было ясно. Вообще не рада. Фелисити Бет сидела на полу в пижаме с летучими мышами, а на волосах у нее была черная сеточка. Поймав удивленный взгляд Веги, Фелисити торопливо сорвала сеточку и спрятала за спину. «А теперь объясните, пожалуйста, зачем вы ко мне пришли?» «Они хотели узнать, куда ведет портал, Фел-Фел!» Фелисити закатила глаза. «Узнали? Ну вот и молодцы! А теперь уходите! Королева поручила мне кучу разных дел, так что попрошу мне не мешать!» Эгги Ху взяла ее за руку. «Бррр!» Фелисити поморщилась и пробормотала себе под нос. «Как же она меня раздражает!» «Если она тебя так раздражает, почему ваши комнаты соединены порталом?» — спросила Флафанора. «Потому что это отличное заклинание. Просто поразительное. До сих пор не понимаю, как она до него додумалась». «Я и сама не знаю, как!» — засмеялась Эгги Хуф, прыгая на одной ножке. «Иногда у меня случаются волшебные озарения. Наверное, все потому, что я такая богатая». «Но вообще я подозреваю, что портал сделала какая-нибудь опытная ведьма за хорошую плату», — прошептала Фелисити Бет Веге. «На такие заклинания способны только профессионалы». Но тут между ними влезла Френ. «Я придумала! Мы заночуем здесь, а то уже очень поздно». Фелисити подлетела к порталу, который с этой стороны был замаскирован под постер серебристых крыс, чихнула и вытерла нос рукавом. «Ну ладно. Пошутили и хватит. А теперь вам пора». Вега подошла к огромному книжному шкафу у стены. «Что тут у тебя за книги?» — спросила Френ. «Разные. В основном по истории Водостока», — сквозь зубы ответила Фелисити Бет. «А это что?» — не унималась Френ, подлетев к самому обычному платяному шкафу. «Мой шкаф с одеждой», — едва сдерживаясь, сказала Фелисити. Вега открыла дверцы. В шкафу висели 5 совершенно одинаковых платьев и 5 совершенно одинаковых шляп. «И где же всякое волшебное и чудесное?» — спросила Френ. Фелисити Бет откинулась на спинку кресла. «А что, меня самой недостаточно?» «Это самая обычная спальня из всех, которые я видела в Водостоке, совсем как в Верхнем мире!» — воскликнула Вега и плюхнулась на кровать. Кровать тоже была самой обычной, как у людей. Она не парила в воздухе и не спрашивала, как дела. Например, кровать Веги в Сереброке делала именно так. На кровати лежали игрушечные паучки разных размеров. «Что?» — с вызовом спросила Фелисити Бет. «Да, у меня есть игрушки. Что тут такого?» «Ничего», — отозвалась Вега. «Я просто не ожидала, что именно у тебя окажется столько игрушек». «Это не простые игрушки, а коллекционные, от ведьмы и бородавчика. Когда-нибудь они будут стоить миллионы стокелей». «А кто следующий у вас в списке?» — спросила Эгги Хуф. «Хотя какая разница? Наверняка такого шикарного интервью, как со мной, но вас больше не будет». Вега заглянула в колдуинский дневник. «Следующая Идабель Бет. Она проводит экскурсии на том месте, где приземлилась первая ведьма в Водостоке. Это недалеко от волшебной вершины». Фелисити тихонько взвыла. Все повернулись к ней. «Ты чего это?» — спросила Вега. «Идабель, моя старшая сестра», — ответила Фелисити и, задрав нос, принялась летать туда-сюда по комнате. «Сестра?» — удивилась Вега. «Ты никогда не говорила, что у тебя есть сестра?» «Да, и не случайно», — отозвалась Фелисити. «Она такая же, как ты?» — заинтересовалась Флафанор. Фелисити как раз повернулась к ним спиной, и Эгги Хуф прошептала одними губами. «Нет». «Ну, не совсем», — ответила Фелисити, поправляя игрушечного паучка на покрывале. «Она... как бы это сказать?» «Она очень классная!» — воскликнула Эгги. «Но такая же злобная, как и ты, Фел-Фел!» «Между прочим, ей даже и не нравится работать экскурсоводом», — фыркнула Фелисити. «Она просто хочет подзаработать немного стокелей. Не понимаю, кому вообще пришла в голову идея брать у нее интервью. Историю водостока она совершенно не знает». Фелисити взяла из шкафа книгу «Вот так шмяк» и оглушительно чихнула. «Я пойду с вами, иначе вы все напутаете и переврете. Страшно представить, как могут изуродовать историю моя сестричка, ведущая какой-то кулинарной передачи с канала «Фея-5», и тем более Вега. Так издеваться над нашей великой историей я никому не позволю». Френ оскорбленно вскинула голову. «Хорошо, пойдем вместе». Фелисити снова чихнула. «Ты что, простудилась?» — забеспокоилась Вега. «Да нет, видимо, у меня на тебя аллергия». «Скорее всего, не на Вегу, а на микрокота», — пробасила Лиззи Бист. «А здесь микрокот?» — взвелась Фелисити Бет. «У меня жуткая аллергия на микрокотов». «Да он наверняка уже убежал», — успокоила ее Флафанор. «Он удирает при первой же возможности». Она щелкнула пальцами, и кровать Фелисити стала гораздо шире. Теперь на ней могли поместиться все гости вместе с хозяйкой. Эгги Хуф радостно потерла руки. «Надо же! Почти как настоящая пижамная вечеринка с друзьями! В смысле, обычно тут только я и Фел-Фел, а теперь вон нас как много! А что, мне нравится?» Френ широко зевнула и слетела на кровать. «Эй, что ты делаешь?» — крикнула Фелисити Бет, но Френ уже устроилась на подушке, натянула на глаза маску и уснула. Пять самых неожиданных фактов о Фелисити Бет. Ну и про нее пусть тоже будет. Первый. У Фелисити есть старшая сестра Идабель, которую 8 лет подряд выбирали самой популярной студенткой в Академии на Волшебной Вершине. Второй. Фелисити может наизусть рассказать всю историю водостока с того самого дня, когда здесь приземлилась первая ведьма, причем всего за 45 минут. Третий. Каждый месяц она посылает своей злой бабушке, Силии Крейфиш, сладости из пирогов-пирожных, вот и все. Сейчас Силия работает на сырной фабрике в Верхнем мире. Так ее наказали за то, что она пыталась захватить власть в водостоке. Четвертый. Фелисити Бет чистит зубы пастой «Зуб за зуб», которую можно купить только в аптеке на Волшебной Вершине, потому что сейчас ее очень мало производят. Пятый. Фелисити улыбалась 2 раза, и оба раза она утверждала, что вовсе не улыбается. Веселые воздушные шарики в стиле Фелисити Бет. Тебе понадобится белый или очень светлый маркер с большим мягким кончиком. Совершенно черные воздушные шарики. Как делать? Первое. Надуй шарики. Второе. Нарисуй на них сердитые и недовольные рожицы, совсем как у Фелисити Бет. Третье. Свяжи шарики вместе и повесь у входа в комнату, где будет проходить вечеринка по случаю колдуина. Твоим гостям сразу будет что обсудить.